Ее муж вместе с Гроссфогелем пришел проведать ее в клинике. Оба они, по ее словам, уже знали о моем аресте и были страшно взволнованы. 1 декабря Кат снова прибыл в клинику. На завтра он должен был забрать оттуда свою жену и их малыша. Но нас завтра не было. В тот день он задержался в Париже до комендантского часа. Не желая рисковать в этих условиях и ехать в Антони, он отправился к нашей приятельнице, Модесте Эрлих, французской учительнице, вышедшей замуж за инженера-еврея, бывшего бойца интернациональных бригад. С самого начала войны квартира Эрлихов служила нам явкой и почтовым ящиком. Именно там, в начале 1942 года, Райхман встретил Гилеля Каца. После ареста Райхмана и его признаний гестапо стало следить за этой квартирой. В тот вечер Гилель, в нарушение моих инструкций, я официально приказал больше не пользоваться квартирой Эрлихов, решил, что может провести там несколько часов и на рассвете уйти. Агенты гестапо, установившие здесь круглосуточную слежку, немедленно известили Райзера, начальника парижского подразделения зондеркоманды, который тут же организовал обыск у Модесты Эрлих и арестовал ее и Каца. Мне удалось убедить Геринга, что Модеста не имела отношения к Красному оркестру, и что мы пользовались ее квартирой, нисколько не посвящая ее в наши дела. Но, к несчастью, впоследствии ее отправили в концлагерь, где она умерла. Лео Гроссфогель, в свою очередь, тоже был арестован офицерами зондеркоманды. Подобраться к нему им удалось при помощи редкостно подлого шантажа. По довольно необычному совпадению, супруга Лео, Жанна Пезан, незадолго до того тоже разрешилась от бремени. Находясь в тюрьме, я, естественно, не знал об этой подробности, оказавшейся крайне важной во всех отношениях, и не особенно тревожился за нашего друга, хорошо помня, что его переход в Швейцарию всесторонне подготовлен. Жанна Пезан, не имевшая никакого представления о серьезности сложившейся обстановки, отказалась бежать в безопасное место. В результате агенты зондеркоманды нашли ее на квартире, которую она сняла в пригороде Брюсселя. Немцы применили к ней метод, вполне соответствующий их привычкам. Они пригрозили Жанне убить ее ребенка здесь же, у нее на глазах, если она не напишет мужу письма с просьбой прийти повидаться. Хотя Лео и был на стороже, ожидая всевозможных подвохов, его огромное желание увидеть своих, прежде чем уйти в подполье, превозмогло все опасения, и 16 декабря 1942 года он отправился к ним в Юкле на авеню Брювар. Тут его и взяли. За четверо суток до этого события Берг небрежным тоном сказал мне: «Сегодня будем брать Робинсона». Более откровенный, чем обычно, Берг неожиданно поведал мне планы зондеркоманды. Его своеобразная полусимпатия ко мне в дальнейшем окажется очень полезной. «Робинсона выслеживаем вот уже несколько месяцев», — продолжал Берг. «Решили взять его на какой-нибудь квартире, где ему будет назначена заранее известная нам встреча. Райзер снарядил настоящую военную экспедицию. Десятки агентов рассредоточены на ближних подступах к дому. В руке каждого из них фотография Робинсона, чтобы было легче опознать его. Предупреждаю вас, Отто, Райзеру очень хочется понаблюдать, какой будет ваша реакция, и поэтому он предложит вам поехать на эту операцию вместе с ним и его группой. Но это будет только своеобразным тестом, проверкой, потому что у него вообще-то нет разрешения показывать вас там. В противном случае вся большая игра окажется окончательно скомпрометированной. Так что, повторяю, предложение Райзера будет чисто экспериментальным. Однако, если вы откажетесь, то он решит, что вы не хотите сотрудничать с нами, и раззвонит об этом везде и всюду». «Что ж», — ответил я Бергу, — «если я вас правильно понял, то Райзер намерен прощупать меня и заодно расставить мне ловушку».